Глава 3. Поскольку Пита вызвали с Боу-стрит, и он не был сотрудником Хайгейтского участка, инспектор доложил о происшествии своему собственному начальнику, человеку, которого уважал за его профессиональные качества и который нравился ему своей прямотой и отсутствием каких-либо претензий и притворства. Вероятно, поскольку Мика Драмонд был джентльменом по рождению и владел значительными финансовыми средствами, чтобы не заботиться о доходах, он не видел и необходимости как-то утверждать свое положение. Драмонд радостно приветствовал Пита. На его худом лице горел неподдельный интерес. «Итак?» — спросил он, вставая из-за стола. Это был отнюдь не жест вежливости, что было бы просто абсурдно по отношению к подчиненному, даже при том, что он уже предлагал Томасу значительное повышение по службе. Пит тогда отказался, поскольку хотя и с удовольствием поимел бы дополнительные деньги, все же ненавидел бумажную волокиту за столом, начальствование над другими людьми, указывая им, как вести то или иное расследование. Он хотел работать с живыми людьми, видеть их лица, прислушиваться к переменам в модуляции голоса, присматриваться к невольным движениям тела и жестам. Именно живые люди были для него источником и радости, и боли. Именно они составляли реальный смысл его работы. Если бы Томас сидел, раздавая инструкции и перебирая рапорты на столе, это лишило бы его возможности использовать свой опыт и искусство, которым он отлично владел. Отказ от повышения был решением Шарлотты, равно как и его самого. И решение это было принято, поскольку она достаточно хорошо его знала, чтобы понимать, что приносит ему истинное счастье, и поэтому предпочла такой выбор, а не более высокое жалование. Это было одно из тех редко обсуждаемых вслух проявлений ее доброты и щедрости, которое еще больше углубило его чувство общности с нею, понимание того, что она готова делить с ним все, а также уверенности, что ее преданность ему по-прежнему проистекает от любви. Мика Драмонд продолжал с любопытством смотреть на него. «Поджог», — сказал Пит. «Я осмотрел и исследовал все вещественные улики, какие там только были, так что никаких сомнений больше нет. От тела мало что осталось, чтобы узнать еще что-то полезное». Но потому, что осталось от здания, пожарные заключили, что пожар начался по крайней мере в 4 разных местах и одновременно. Так что тот, кто это сделал, был твердо намерен преуспеть. Драмонд поморщился, и в его глазах появилось недовольное выражение. «И вы говорите, что это было тело женщины, что они там нашли?» «Кажется, почти никаких сомнений, что это некая миссис Клеменси Шоу». И Пит пересказал, что им удалось узнать при коротком расследовании и опросе членов местной общины и от полицейских из Хайгетского участка, включая, естественно, опрос всех зевак, собравшихся в небольшую толпу, что появилось при сигналах тревоги и шума, и стоявших потом, сбившись в кучку подальше от огня и глазевших на пожар. Может быть, среди сочувствующих и готовых помочь был и тот, кому доставляет удовольствие и у кого вызывает радостный трепет великолепие ревущего пламени, кто с восторгом ощущает его жуткую власть и стремление все пожирать и уничтожать. Поджигатели обычно не остаются на месте преступления, но вот люди с некоторыми психическими отклонениями продолжают стоять и смотреть. Драмонд уселся обратно на свой стул за столом и жестом указал Питу на самое удобное, обитое кожей кресло напротив. Кабинет у него был отличный, полный света и воздуха, проникающих внутрь сквозь большое окно. Стены уставлены полками с книгами, за исключением зоны возле камина и письменного стола полированного дуба, в равной степени красивого и функционального. «А не было ли там намерения убить мужа, а не жену?» Драмонд сразу приступил к сути дела. «И что вообще о нем известно?» Томас откинулся на спинку кресла и скрестил ноги. «Он врач, интеллигентный, четко выражает свои мысли, по-видимому, с открытым умом и широким кругозором, прямой и откровенный. Но у меня не было времени познакомиться с его врачебной деятельностью и репутацией как медика». «И какие у вас возникли ощущения?» Драмонд посмотрел на него чуть искоса. «Мне он понравился», — улыбнулся Пит. «Но мне не раз при первом знакомстве нравились люди, совершившие убийство. Когда попадали в отчаянное положение, были напуганы или достаточно серьезно ранены. Нам было бы гораздо легче разбираться с людьми, если бы можно было бы судить о том, нравится нам человек или не нравится. Это помогло бы решить многие вопросы. Но я вот всякий раз меняю свое отношение и осложняю положение тем, что испытываю и положительные, и отрицательные чувства одновременно, хотя и в меняющихся пропорциях, как только на свет появляется новый факт или новое объяснение. Тяжелая эта работа». Тут его улыбка стала еще шире. Драмонд вздохнул и закатил глаза под лоб, шутливо имитируя раздражение. «Короче, Пит, ваше мнение?» «Можно считать, что это прекрасный кандидат в жертву убийства», — ответил Томас. «Можно привести добрую дюжину причин, по которым могло понадобиться заставить доктора молчать, особенно этого». «Врачебная тайна?» — Драмонд высоко поднял брови. «Но врачи вообще-то всегда владеют какими-то тайнами, верно?» «Вы полагаете, что ему что-то такое стало случайно известно, и он не был связан подобным этическим кодексом?» «Ну, к примеру...» «Тут имеется много разных возможностей», — пожал плечами инспектор, предлагая наугад. «Заразная болезнь, о которой он был обязан доложить, чума, желтая лихорадка...» «Вздор», — перебил его Драмонд. «Желтая лихорадка в Хайгейте? Но даже если это было бы так, к нынешнему моменту он уже сообщил бы о ней кому следует. Возможно, заразная болезнь, сифилис, например, хотя это вряд ли. Как насчет сумасшествия? Человека вполне можно убить, чтобы такое не стало достоянием публики или даже стало неизвестно непосредственно его семье или будущим родственникам, если он планировал удачно жениться. Займитесь этим, Пит». «Займусь». Драмонд уже вдохновился этой темой. Он откинулся назад на спинку стула, положил локти на подлокотники и сложил пальцы домиком. «Может быть, он узнал о каком-нибудь незаконно рожденном ребенке или об аборте. И коли на то пошло, сам мог сделать аборт». «Но зачем ждать так долго?» – рассудительно заметил Томас. «Если он только что его сделал, пациентка должна была оказаться среди тех, кого он посетил в последние день-два. Зачем это нужно? Если это было незаконно, он с еще меньшей вероятностью стал бы об этом распространяться или как-то регистрировать. Да и сама эта женщина не стала бы ничего такого делать. Он при этом потерял бы гораздо больше». «Тогда как насчет мужа или отца?» Пит покачал головой. «Вряд ли. Если он не знал об этом заранее, тогда она всеми силами стремилась бы сохранить это от него в тайне. Если он узнал об этом потом или она сама ему об этом сообщила, последнее, что бы он стал предпринимать, так это убивать врача и подвергать себя такой опасности, ведь полиция наверняка занялась бы расследованием всех его дел». «Да бросьте вы, Пит», — сухо сказал Драмонд. «Сами ведь прекрасно знаете, равно как и я сам, что люди под воздействием столь мощных эмоций так не думают. Иначе половина преступлений под влиянием минутного импульса, порыва, никогда не была бы совершена, даже, возможно, три четверти. Они не думают, они ощущают всеохватывающую ярость или ненависть, или страх. Или просто настолько запутываются, что страстно желают обрушиться на кого-то, обвинить его в несчастьях, которые с ними случились». «Ну, хорошо», — согласился с ним Пит, зная, что начальник прав. «Но я все же думаю, что тут могут быть и различные другие мотивы. Шоу — человек страстных убеждений. Я думаю, он вполне мог действовать в соответствии с ними. И черт с ними, с последствиями». «Он вам действительно понравился», — снова заметил Драмон с кривой усмешкой, вспомнив при этом кое-что из собственного прошлого. Это замечание не требовало никакого ответа. «Ему могло стать известно о каком-то преступлении», — продолжал Томас, следуя собственным мыслям. о чьей-то смерти, возможно, или о чьей-то болезни в последней стадии, сопровождаемой страшными болями. И об убийстве с целью прекратить страдания?» — спросил Драмонт с интересом. «Возможно. И тут мне, как человеку, который не испытывает к нему подобных симпатий и, вероятно, имеет при этом более независимое мнение, представляется, что он мог стать сообщником при таком убийстве, не имея никакой личной выгоды, а тот, кто это затеял, потом начал нервничать, опасаясь, что его сообщник может проговориться. Или, что более вероятно, если судить по вашим описаниям доктора Шоу как человека нервного и подверженного страстям, начнет его шантажировать. Это могло стать превосходной причиной убийства». Пит предпочел бы сразу же отвергнуть подобное предположение, однако оно было совершенно логичным, так что было бы неумно тут же от него отказываться. Драмонт с интересом наблюдал за ним. «Что ж, и такое возможно», — согласился с ним Томас и тотчас заметил слабую улыбку, искривившую губы шефа. Но информация, которую он получил просто благодаря своим профессиональным занятиям, по-моему, более вероятный мотив. «А как насчет чисто личных мотивов?» — спросил Драмонт. «Ревность, жадность, месть. Не могла ли там быть замешана еще какая-то женщина или другой мужчина, завязавший роман с его женой? Вы же сами сказали, что он должен был оставаться дома, а она намеревалась уехать». «Да». Мысли Пита были заняты множеством самых разнообразных возможностей, и самыми мрачными были мысли об Орлингамах с их деньгами и воспоминания о прелестном личике Флоры Латтеруорт, чей папаша был недоволен ее частыми приватными визитами к доктору Шоу. «Вам придется собрать гораздо больше информации». Драмонт встал и подошел к окну, засунул руки в карманы, потом повернулся лицом к инспектору. «Возможных причин множество. Либо для убийства жены, которое произошло, либо для убийства Шоу, попытка совершить которое вполне могла иметь место. Это может оказаться очень длительная и очень печальная работа. Одному Богу известно, сколько еще грехов и трагедий вы обнаружите или попыток их спрятать. Именно это я больше всего ненавижу в наших расследованиях, все эти жизни, которые мы безжалостно переезжаем и коверкаем по пути». Он еще глубже засунул руки в карманы. «С чего вы собираетесь начать?» «С Хайгитского полицейского участка», — ответил Томас, также поднимаясь на ноги. «Шоу служил еще и местным полицейским хирургом». «Вы об этом не упомянули», — Пит широко улыбнулся. «Лишняя информация может только запутать и усугубить подозрения, не так ли?» «Допустим», — снисходительно согласился Драмонт. «Только не слишком увлекайтесь этим. А затем?» «Затем отправлюсь в местную больницу, поговорю с его коллегами, посмотрю, узнаю, что они там о нем думают». «Многое вы там не узнаете», — пожал плечами Драмонт. «Они обычно хорошо отзываются друг о друге вне зависимости от обстоятельств, подразумевая, что любой из них может совершить ошибку. И тогда они тесно смыкают ряды, как солдаты перед лицом врага». «Всегда можно прочесть что-то между строк». Томас понимал, что Драмонт имел в виду, но ведь всегда можно заметить неудачный словесный оборот, уклончивость, чрезмерную откровенность или вроде как беспристрастность, что может выдать все эмоции и стремления, скрытые под этим, противоречивое суждение или старинную вражду. «Потом переговорю с его слугами. У них могут оказаться какие-нибудь прямые свидетельства, хотя на это не следует слишком уж рассчитывать. Но они могли также что-то видеть или слышать, что поможет нам выявить ложь, несоответствие, что-то тщательно скрываемое, кого-то, кого они ни в коем случае не должны были видеть». Говоря это, он припомнил все слабые места в показаниях, которые ему когда-либо удавалось выявить, все глупости и мелкие злобные наветы, которые имели мало или вообще ничего общего с преступлением, но которые, тем не менее, разрушали прежние отношения между людьми, способствовали возникновению новых, наносили кому-то ущерб, ставили кого-то в затруднительное положение, изменяли чью-то жизнь. Были случаи, когда он всей душой ненавидел подобные вторжения в чужую жизнь. Но альтернатива была еще хуже. «Держите меня в курсе дела, Пит». Шеф продолжал смотреть на него, возможно, догадываясь, о чем он думает. «Я хочу знать все». «Хорошо, сэр. Постараюсь». Драмонт улыбнулся при этом необычном проявлении официальности, потом кивнул, отпуская Томаса. Тот вышел из кабинета, спустился вниз, выбрался на тротуар Боу-стрит, поймал кэб и поехал на север в Хайгейт. Это было экстравагантным поступком, но полиция оплатит и этот расход. Пит откинулся на спинку сиденья кэба и вытянул ноги, насколько это было возможно. Приятное ощущение ехать куда-то в наемном экипаже, не думая о стоимости такой поездки. Кэп вез его через путаницу улиц, все более удаляясь от реки. Через Верхний Холборн до Грейс-Ин-Роуд, потом далее на север через Блумбери и Кентиштаун до самого Хайгейта. В полицейском участке Пит обнаружил Мёрда, который нетерпеливо его дожидался, успев просмотреть все рапорты полицейских за последние 2 года и отложив те, в которых фигурировал Шоу. Теперь же он стоял в центре комнаты, в которой не было ковра, а мебель составляли лишь деревянный стол и 3 жестких стула с прямыми спинками. Его светлые волосы были взъерошены, мундир расстегнут у горла. Он очень старался получше выполнить полученное задание, и, по правде сказать, это дело его глубоко затронуло, но в глубине сознания он отдавал себе отчет в том, что когда все будет закончено, Пит вернется на Боу-стрит, а сам он останется здесь, в Хайгейте, и снова будет работать вместе со своими местными коллегами, которые по-прежнему косо посматривали на чужака и страдали от неудовольствия, что подобное было сочтено необходимым. «Вот они все, сэр», — сказал констебль, как только Пит появился в дверях. «Все дела, с которыми он был хоть как-то связан, все, что может как-нибудь пригодиться, даже дела о нарушении общественного порядка», — он указал пальцем на одну из стопок. «Это вон те». «Несколько случаев разбитых носов, сломанное ребро, 1 случай со сломанной ногой, когда ее переехало колесом кареты, а еще последовавшей за этим драки между мужчиной, которому повредила ногу, и кучером. Не вижу я тут никого, кто хотел бы его убить. Разве что какой-нибудь псих». «Я тоже не вижу», — согласился Пит. «И не думаю, что мы имеем дело с психом или безумцем». Поджог был слишком хорошо осуществлен. Преступник запалил 4 портьеры и все подальше от крыла, где живут слуги. В окна никто не выглядывал, и лакеи горничные уже спали. Все комнаты, которые обычно запирались после того, как хозяин и хозяйка ушли спать, оставались открытыми. Двери в коридоры и на лестничные площадки тоже заперты не были. Никто из слуг их не проверял. Горничная никому не подавала вечернюю чашку чая в постель. «Нет, Мёрда, думаю, что наш поджигатель с керосином и спичками был в здравом уме». Констебль передернулся, и от лица у него немного отлила кровь. «Жуткое дело, мистер Пит. У кого-то, видать, сильная ненависть возникла. И я сомневаюсь, что мы найдем его в этой стопке». Томас поднял 4 папок с делами, которые Мёрда отобрал для него. «Если это только не чья-то смерть, обстоятельства которой могли показаться доктору странными. Кстати, вы уже успели выяснить, от чего умер покойный Теофилиус Орлингом?» «О да, сэр!» Мёрда снова напустил на лицо старательное выражение. Очевидно, это задание он выполнил очень хорошо и теперь ждал момента, чтобы доложить о своих успехах. Инспектор в ожидании чуть приподнял брови. Констебль начал отчитываться, а Пит уселся за стол и скрестил ноги. «Очень внезапно он умер», — начал Мёрда, по-прежнему стоя и сгорбившись, чуть драматизируя момент и свою сосредоточенность. «Он всегда был человеком очень энергичным и физически сильным, и отличного здоровья. Таким, мне кажется, кого можно назвать мощным христианином». Он чуть покраснел от этой своей смелости, от использования такого выражения в отношении вышестоящего, а также потому, что это было выражение, которое он прежде слышал всего два раза. «Он очень гордился своей активностью и бодростью», добавил полицейский в качестве пояснения, словно ему внезапно пришло в голову, что Пит это выражение, возможно, даже никогда не слыхал. Томас кивнул, стараясь скрыть улыбку. Мёрдо чуть расслабился и продолжил. «Он внезапно заболел, и сперва все подумали, что это просто легкая простуда. Никто не стал особо беспокоиться, хотя, по-видимому, сам мистер Орлингом был очень недоволен и раздражен тем, что так ослаб. Его посетил доктор Шоу и прописал ему ароматические масла для вдыхания, чтобы уменьшить застой в крови, и более легкую диету, что ему не понравилось. А также велел соблюдать постельный режим и бросить курить сигары, что его также очень рассердило. Мистер Орлингом никак не комментировал прописанные ему горчичники». Тут Мёрдо скривился и помотал головой. «Моя мамаша тоже всегда нас ими почивала. Как бы то ни было, лучше больному не стало, а Шоу у него больше не появлялся. И через три дня его дочь Клеменси, та, которая погибла при пожаре, посетила его и обнаружила мертвым, лежащим в кабинете на первом этаже. Французские окна кабинета были распахнуты. Он лежал, раскинувшись на ковре, и, по словам Бобби, которого туда вызвали, на лице у него было ужасное выражение». Бобби – прозвище английского полицейского, особенно лондонского. «А почему вызвали полицию?» – спросил Томас. «В конце концов, это была, по всей видимости, обычная внутрисемейная трагедия. Смерть вообще явление нередкое. Мёрдо не требовалось заглядывать в свои записи. О, да все из-за этого ужасного выражения его лица. И французские окна были открыты настежь, а в доме было довольно много денег. Даже у него в руке были зажаты казначейские билеты на 20 фунтов стерлингов. Да так, что никто не мог разжать его пальцы». Лицо Мёрдо даже порозовело от возбуждения. «Как интересно», — похвалил его Пит. «И это Клеменси Шоу его обнаружила?» «Да, сэр». «Кто-нибудь заметил, что из дома пропали какие-нибудь деньги?» «Нет, сэр, и это самое странное. А он снял со счета в банке 7483 фунта». Лицо Мёрдо снова побледнело и чуть сморщилось при мысли о таком богатстве. За такие деньги констебль мог бы купить себе дом, в котором можно было бы жить в полном комфорте до самой старости, даже если он больше не заработает ни единого пенни. И все деньги были на месте. В казначейских билетах, связанные в пачке, лежали в ящике письменного стола, который даже не был заперт. «Это требует объяснений, сэр». «И в самом деле требует», — с чувством произнес Пит. «Можно лишь предположить, что он намеревался совершить очень крупную покупку и расплатиться наличными. Или заплатить долг очень значительного размера, чего ему не хотелось делать обычным порядком с помощью чека. А вот почему, не имею понятия». «Как вы полагаете, сэр, его дочь знала про это? Я имею в виду миссис Шоу». «Возможно», — предположил Пит. «Но разве Теофилиус умер не два года назад?» Победное выражение исчезло с лица Мёрдо. «Да, сэр, два года и три месяца назад». «Какая причина была указана в свидетельстве о смерти?» «Апоплексический удар, сэр». «И кто его подписал?» «Не Шоу». Мёрдо чуть качнул головой. «Он, естественно, появился там первым, поскольку Теофилиус был его свекром, и это его жена нашла его мертвым. Но именно по этой же причине он вызвал какого-то другого врача, чтобы тот подтвердил его диагноз и подписал свидетельство». «Весьма предусмотрительно с его стороны», — сухо заметил Пит. «Наследство, я думаю, было немаленьким. Куча денег. Снятая со счета сумма была всего лишь малой частью его состояния. Это еще один момент, которым вам, вероятно, нужно будет заняться, то есть точным списком наследников и тем, как было между ними распределено состояние Уорлингема. «Хорошо, сэр. Я немедленно этим займусь». Томас поднял руку. «А как насчет других дел, с которыми был связан Шоу? Вам что-нибудь известно о них?» «Было только три, в которых он был как-то замешан, но ни одно из них не выходит за рамки обычного. Одно было по поводу ссоры между мистером Фримантлом, который слегка перебрал на рождественском обеде у мэра, и мистером Типлейди, которого тот столкнул с лестницы в пабе «Красный лев». Он старался сохранять на лице уважительное выражение, но это ему не удалось. «Ага», — Пит удовлетворенно выдохнул. «И Шоу вызвали, чтобы он занялся полученными повреждениями». «Да, сэр. Мистер Фримантл и сам свалился, так что ему потребовалась помощь, чтобы добраться домой». «Я так думаю, что если бы он был менее важной персоной, его бы посадили на ночь в камеру, чтобы немного остыл». У мистера Типлейди оказалось несколько царапин и глубокая рана на лбу. Он там все кровью залил, и все здорово перепугались. И выглядел он скверно, был весь белый, как привидение, точно-точно. Но от этого быстренько протрезвел, скорее, чем если бы на него вылили ведро холодной воды».